Глава 59. В общем, муку в пыль мне толкли всей кухней. Впрочем, как и мясо крутили. Тесто на пельмешке я замесила сама. Люблю только свое, чтобы можно было сделать тонким, но не опасаться за то, что порвется или разварится вязнущий на зубах клестер. Фарш готовили тоже под моим контролем. А вот саму лепку я свалила на замечательную повариху Эвет вместе с ее поварятами. Ничего сложного в этом нет. Идея была схвачена на лету, и вскоре ровненькие рядки красивых близнецов-пельмешек стали заполнять подготовленные доски. А я переключилась на пирожные и мороженые. Причем, если с первым пунктом все было просто, как говорится по накатанной, начинять готовые формы, потом тоже поварят посажу, то со вторым меня саму раздирал азарт. Хотелось испытать эту идею на перспективу. По сути, мороженое — это нечто очень похожее на тот же самый заварной крем, приготовленный с соблюдением некоторых нюансов и правильным образом охлажденный. Здесь пришлось повспоминать, повозиться. Результатом стал чудесный мягкий десерт и четкое осознание того, что промышленного, как его называют, закаленного мороженого мои холодильники не потянут. Я сперва маленько расстроилась, а потом еще покрутила эту тему. Помните же, отступать нас не учили. И пришла к замечательной идее небольших кафешек для гурманов-сластен с мягким домашним мороженым. Эклеры и всякие прочие десерты и пирожные тоже прекрасно вписывались в проект. Но с воплощением это пока подождет. Нам еще своей колбасой Париж покорять предстоит. Сгружу потом это дело на мужчин, а сама займусь разработкой новой, вкуснейшей, красивой и во всех смыслах приятной затеи. По случаю приезда Поля в гости пригласили Марка с Клотильдой, ну и, конечно же, Тео. Мальчишке не терпелось познакомиться с доброй тетушкой Эвет, поблагодарить ее лично за чудесный подарок и продемонстрировать, чему он уже успел научиться. Марк был, как обычно, вежлив и немногословен, с удовольствием оглядывал имение и хозяйство, свободно общался с работниками и без конца одобрительно хмыкал каким-то своим выводом, поглядывая вокруг из-под бровей. Клотильда же с баронессой моментально нашли общий язык и массу общих тем для обсуждения. В доме царило приятное, можно сказать, даже праздничное оживление. После экскурсии в зимний сад Клотильда буквально загорелась этой идеей, и выманить женщин из оранжереи смогли только с приездом лорда. Наконец-то немного похудевший и осунувшийся герой дня подъехал к дому. Первым его прямо на улицу выскочил встречать, конечно же, глазастый Тео, чем и удивил и обрадовал нашего дорогого путешественника. Взгромоздившись к нему на руки, мальчишка безумолку тараторил, спеша поделиться новостями и вообще всем, что в данный момент происходило в имении. В кучу малу, тут же образовавшуюся в прихожей, я не полезла, дожидаясь своей минуты в сторонке. Обнимаясь по очереди с обступившими его на пороге родными и друзьями, ставшими за это время такими близкими, Поль нашел глазами мои глаза. И по душе прокатилась теплая волна. Про ссору точно можно было забыть. «Пока меня тут не было, вы что, умудрились кондитерскую открыть?» Улыбаясь во весь рот, счастливо жмурился он. «Нет, конечно», — смеялась тетушка. «Тогда откуда такой божественный запах?» «Это все Таюшка», — прыгал вокруг лорда маленький баронет. Вдоволь нацеловавшись с Эвет и Клотильдой, крепко обнявшись с Марком и отлепив от себя мелкого, он подошел ко мне. Не зная, что делать и как себя вести, но не кидаться же было ему на шею, я протянула руку. Лорд перехватил ее обеими руками, неожиданно перевернул и поцеловал в ладошку. Пальцы коснулись колючей щеки, и в носу тут же защипало. «Этого еще не хватало. Нам с тобой нужно поговорить. Попозже. Вдвоем, шепнул мне, легонько сжал руку и, как обычно, легко и стремительно стал подниматься по лестнице в свою комнату. Возможность пообщаться, как вы понимаете, нам предоставилась не скоро, потому что потом был самый настоящий праздник живота. Оба семейства, беспрестанно рассыпаясь в восторгах, за обе щеки уплетали пельмешки, которых поварята наваяли. Такое безумное количество, ну, чтоб наверняка, что по три пельменя хватило даже им. «Этого еще моих эклеров не пробовали», — — думала я, наблюдая окружавшие меня довольные лица. Даже Марк растаял, оживился и азартно рассказывал Полю о наших достижениях за его отсутствие. «Нет, ты представляешь. Договор на поставки в Королевский дворец. Ай да Таис!» — хлопая широкой ладошкой по столу, округлял глаза купец. «Ох, я такого ужасу натерпелась в этом высоком кабинете!» — подхватывала Ивет. «Гляну на Таю, а она ничего, держится, да еще и вежливо так спорит, объясняет. Думала уже все, выставит нас за дверь, не солоно хлебавши. Так ведь нет же!» Сговорилась с этим волкодавом. Он вроде даже довольный остался. За десертом Тео устроил целое театрализованное представление. Мы с ним заранее посекретничали в укромном уголке. Брат уже, конечно, догадался, что сами по себе подарки в корзинке не образуются. И снова обставили все как красивое волшебство, раздавая присутствующим привезенные из столицы сувениры. Все старательно поддерживали игру, восхищаясь талантами юного фокусника. А потом он демонстрировал нам разные трюки, в том числе чудеса левитации, достаточно умело приподнимаясь на одном носочке, так, чтобы этого не было заметно со стороны. Видать, долго, ответственно тренировался перед зеркалом. Смех, восхищенно удивленные возгласы раздавались до самого позднего вечера, пока утомленного эмоциями и событиями Тео, как отчаянно он не сопротивлялся, желая, чтобы этот день не заканчивался, не сморило в сон прямо на небольшом диванчике. Остальные тоже помаленьку разошлись по комнатам. В гостиной как-то вдруг стало тихо-тихо и уютно. Погасив лишний свет, я угнездилась в удобном кресле, придвинутом поближе к камину. Ну все, Тео я отнес в спальню и уложил в кровать. Он даже ухом не повел. Укрывая меня пледом, тихонько рассмеялся Поль. Затем придвинул второе кресло и уселся рядом. «Тай, ты прости меня», — немного помолчав, начал он. Глупо вышло с моей стороны. «Поль, оба повели себя как дураки», — перебила его я. Разговаривать уже не хотелось, по крайней мере, на эту тему. Все, что нужно, я прочла в первом его взгляде, обращенном на меня с порога. От былых обид и огорчений не осталось и следа. «Так что, мир?» Снова посмотрев на меня, как-то по-особенному, спросил он. Я молча улыбнулась и кивнула. «Тогда я за вином», — спрыгивая с кресла, заявил лорд и побежал в тётушкино закрома. Так мы и сидели полночи вдвоем у потрескивающего камина. Поль заговорческим шепотом вещал о своем путешествии. В этот раз хватило казусов и забавных ситуаций. А я смотрела на огонь и тихо смеялась его рассказам и шуткам. Нам было так спокойно и хорошо вместе. Просто сидеть рядом, иногда пересекаясь взглядами. Главные слова так и не шли с языка. Наверное, их время пока еще не пришло. «Ой, послушай, мы в этой всей суматохе совсем забыли про письмо герцогине. Она уже 2 дня как дожидается тебя». Вставая с согретого кресла, спохватилась я. Даже немного совесть кольнула. Как можно было упустить, что не мы одни ждали Поля домой? Прочитав принесенное мною послание от матери, лорд озадаченно нахмурился. «Какие-то неприятности?» — спросила я. «Да вроде бы нет. Скорее, непредвиденные хлопоты. Матушка в честь моего приезда организует бал. Как это все не вовремя. Да и вообще, я бы с радостью избежал этого малоприятного события», — пояснил он и со вздохом добавил, что с моей стороны было бы полным свинством. «Придется ехать». У меня тоже подпортилось настроение. Вспомнились рассказы Эйвет о решимости Жозефина женить Поля на какой-то там герцогской дочке. Рассказать об этом ему я, конечно же, не могла. Думаю, тетушка на это тоже не решится. Может, стоило поделиться с Марком, чтобы он предупредил лорда о замысле матери, не знаю. Нет, не надо никого вмешивать. Все это могло начать сильно смахивать на какой-то дурацкий бабский заговор. Ладно, как уже многократно повторялось, он давно самостоятельный и независимый мужчина. Сам в состоянии оценить любую ситуацию и принять решение. Вырывать его из лап другой барышни я точно не стану. Кто мы с ним друг другу, как раз и покажет эта ситуация.